Эпилог. Чародей сидел в каменном кресле и наблюдал за цитаделью в малахитовый шар. Рядом, возле ручки, посох с белым набалдашником весело сверкает радужными искрами. За окнами, которые он переделал, расширив до самого пола, воет северный ветер, но в башню без разрешения не влетает. Чародею пришлось долго дрессировать своенравную стихию, пока та, наконец, поняла, кто тут главный. Теперь даже снежинки облетают башню стороной. Путешествие на ветре он все же решил не убирать, а поделить. Иногда летать в вихре, а иногда ходить через портал. Один из порталов переливается серо-белыми волнами в стене. Он резко вспыхнул и пошел неровными кругами. Через несколько секунд из него шагнул рыжий эльф и остановился у самого края. Он сурово посмотрел на чародея. Скулы заиграли, но эльф остался неподвижен. Старец даже не оглянулся на него и продолжил наблюдать за копошением хранителей за вратами цитадели. «Я уж думал, не справишься», — проговорил чародей. «Что за прощальные объятия?» Варда закатил глаза, будто считает до десяти, и шумно выдохнул. «Ей больно», — проговорил он. «Я видел ее глаза». Чародей отмахнулся. «Эльфам не бывает больно», — бросил он. Рыжий отвернулся и посмотрел в окно, где северные вихри рисуют узоры из снежинок прямо в воздухе. Его взгляд стал задумчивым. Он немного помолчал, затем произнес. «Бывает. Просто мы терпим». Рука рыжего дернулась к мечу на поясе, но посох предупреждающе сверкнул и встал вертикально. Чародей оглянулся на странника, испытующе угляделся ему в лицо. Бровь старца приподнялась. «Неужто и тебя занозит?» — удивился он, откидываясь на ручку кресла. «Но это не важно. Вы все слепы. Не видите дальше своего носа, даже если он у вас гоблинский. Потому нужен кто-то, кто будет смотреть за вас». Варда зажмурился и снова досчитал до десяти. Уши задергались, лицо исказилось, словно из груди торчит ализариновая пика. Он несколько секунд неподвижно стоял, затем открыл глаза и проговорил глухо. «Договор в силе». Чародей, непонимающе, посмотрел на него, морща лоб. Затем, словно что-то вспомнил, махнул рукой. «Да-да», — сказал он небрежно, — «Сильверел восстановлен, можешь идти». «Интересно, что бы она сказала, узнай, что ты сделал?» Варда оскалился и метнул на чародея бешеный взгляд. «Хуже не стало бы», — прорычал он, — «она бы поняла». С этими словами странник развернулся и занес ногу, чтобы шагнуть в портал. Чародей тут же потерял к нему интерес и развернулся к малахитовому шару. В глянцевой поверхности видно, как шевелятся крошечные точки. Это хранители пытаются разобраться, что делать и как поступать. Наверняка уже догадались, где чье место. Очевидно, замок для людей, гора для тролля, низина с чем-то вроде таверны и огородом для гоблинов, а еще куча башен, которые можно занять. Даже дерево на случай лесных эльфов. Ихтионка благоразумно выбрала для себя что-то водное и довольна. Варда оглянулся на чародея и посмотрел на седой затылок. «Откуда ты знал, что она захочет уйти?» — спросил странник, опуская ногу в портал. Чародей секунду помолчал, затем ответил. «Такая у меня работа». Гай Юлий Орловский, Марго Геннер, «Цитадель», «Золотой талисман 5». Читал Сергей Уделов. Февраль 2022 года, Тверь. Yeah.